Глава 15. Я резко пробуждаюсь в настолько плотном воздухе, что можно подумать, это и не воздух вовсе, а что-то более похожее на жидкость. Мутное желе какое-то. Я опять открылся до полного наступления фазы быстрого сна. Не знаю, почему говорят, что это вредно, уверен, что это расхожий миф. Но вот то, что это скучно, бесспорно. Надо постараться прогрызть здесь окошко в межсонье. СБСники сейчас наверняка еще не готовы отправляться в новый сон. Поэтому нужно пользоваться моментом. Получилось. В межсонье сияет пара десятков довольно ярких сновидений. Все же ночь – основное время работы не для всего отдела. А вот и искомое. Не черно-белое, как я ожидал, но и не таких же цветов, как человеческие сны. За фиолетовой пеленой винт в одиночестве лежит на полу номера и глядит в сторону двери. Он заметно крупнее, чем в реальности. Так уж ощущает себя собака. Я не вхожу, реакция винта будет ожидаемой, и сценарий сна безнадежно изменится. Поэтому лучше побуду снаружи, где детали пусть местами и смутно, но виднеются. И чуются. Да, точно! От сна так и несет разными запахами, причем я их отлично понимаю. В основном это мой запах, старый, примерно 5-часовой давности. Из-за двери слышу шаги на лестнице. Не мои шаги. Винт привстает и напряженно вслушивается. Люди подошли к двери, мой пес залаял. Дверь открылась, и в комнату вошли двое. Кто именно, понять невозможно. Даже мужчины это или женщины. Люди были на одно лицо, довольно условно обозначенное, будто на детском рисунке. Запахи характерные, и по ним я бы гостей опознал. Но, к сожалению, проснувшись этой чудесной суперспособности, я лишусь. Винт тем временем выражает радость пришедшим людям, хоть и с ноткой недоверчивости. Один из гостей треплет его за ухо. Пес чует что-то вкусное в кармане, и ожидание его не обманывает. Человек достает оттуда кусок чего-то сухого и мясного. Винт хватает вкусняху и забирается под стол. Теперь я понятия не имею, что происходит в комнате. Зато от запаха собачьего лакомства никуда не деться. Он занимает все внимание хозяина сна. Эх, собака моя, собака. Ну да что ж теперь поделать? Попробую сконцентрироваться на запахах. Удивительно, но я чувствую появившиеся в воздухе отчетливые следы пластика и металла. Вот уж не думал, что это можно учуять, особенно металл. Но да, незваные гости явно принесли с собой, помимо куска вяленой крольчатины, что-то пластиково-металлическое. Наверняка аппаратура, но какая именно, узнать не выйдет. По мнению собаки, все эти приспособления различаются еще меньше, чем человеческие лица. Люди уходят, закрывая за собой дверь. Сновидение винта на этом заканчивается, постепенно растворяясь в межсонье. Я не возвращаюсь в свой сон и просыпаюсь прямо отсюда. Не зажигая свет, Гончаренко осмотрел номер, но не нашел ничего подозрительного. Ни камер, ни проводов, никакой другой аппаратуры. Роман был одновременно и растерян, и собран. Сама ситуация его, разумеется, смущала. Посторонние люди заходили в его номер, а потом и в его сон. Растеряешься тут. Но было и еще что-то. Какой-то охотничий азарт. Или, скорее, азарт добычи. Когда ощущение опасности заставляет мозг работать на полную катушку, анализируя поступающую информацию и оценивая риски принимаемых решений. Роман решил, что это неизвестные посетители подкрутили настройки в Ирисе, и поэтому он стал сбоить. «Специально ли или такой эффект вышел случайно при попытке сделать что-то иное?» – задался вопросом Гончаренко. Он подумал, что от дополнительных настроек стоит избавиться. В конце концов, предлог для этого у него есть, и риска стала хуже работать. Прибор был сопряжен с приложением в смартфоне, так что Роман просмотрел все настройки, в том числе установленные модификации и загруженные сновидения, но ничего подозрительного не обнаружил. Возможно, его познаний в устройстве прибора оказалось недостаточно. Скопировав нужные данные в другую папку, Гончаренко сбросил прошивку Ириса до заводских настроек, разрешив тем самым дилемму. На часах было 4 утра. Гончаренко закачал в очищенную ириску свой чугунный завод и в очередной раз заснул.